Глава 4. Ну что? Дмитрий Иванович, до вы собака доллар процентов вся. Я матюкнулся сам на себя. Захотел поиграть в добропорядочного гражданина. Спасти деток и наказать всех, кто к этому причастен. Ну-ну. Труп стража еще не успел упасть на траву рядом с автомобилем, а я уже врубил дар усиления и мчался к ближайшей лесополосе зигзагами и с перекатами. Автомат я сбросил сразу. Здесь он мне не помощник, а скорее наоборот, мощный якорь, который стремился утянуть меня за собой на дно. В этот раз энергия сократилась всего лишь на 0,1. Кольцо с удвоением энергии работало исправно. У меня не больше 5 секунд, чтобы убраться из зоны видимости снайпера. Точного времени действия дара я так и не удосужился узнать. До этого момента такой необходимости у меня просто не было. Совсем расслабился. Завалил несколько человек и подумал, что так будет всегда. Ха! С такими силами, как сейчас, меня мог раздавить, как клопа любой встречной. Да испроверкуй местности налажал. С чего я взял, что 30 метров от дороги будет достаточно? Еще один выстрел. Земля буквально взорвалась в одном шаге позади меня. Еще бы чуть-чуть, и я попрыгал в кусты на одной ноге. Сука! Зато теперь я примерно понимал, откуда ведет свой огонь снайпер. И вообще, какого хрена этот урод стреляет по своим? Страж не соврал. Или это всего лишь 5-й член их веселой компании? Сейчас. Я резко отпрыгнул в левую сторону. Прозвучал новый выстрел. Пуля разнесла ствол дерева, и оно начало заваливаться на бок. Есть. У меня получилось просчитать примерное время до очередного выстрела. Снайпер был уверен, что я жертва, и не особо задумывался о моих маневрах. Он просто ждал удачного момента, который я ему и организовал. Осталось еще чуть-чуть. Сиганув через препятствие в виде старого, поросшего мхом дерева, я оказался около 2 высоченных елей. Задержавшись напротив одной из них, я вновь провернул свой трюк. Очередная пуля прошла в нескольких сантиметрах от моего лица, врезавшись в ствол и выбив из него сотни щепок. Несколько из них впились мне в лицо. Все, это последний выстрел. Здесь он меня уже не достанет. Я скрылся в чаще и сразу же поменял направление своего движения. Действие дара закончилось, и я просто бежал параллельно дороге. Я хотел обогнуть то место, из которого, предположительно, стрелял снайпер. А еще мне в обязательном порядке нужно уйти из его радиуса видимости. Прилично удалившись от машины, не меньше 100 метров, я решил, что этого будет вполне достаточно, чтобы начать свою собственную охоту. Я чувствовал, как сердце вырывалось из груди. Прижавшись спиной к ближайшей вековой сосне, я глубоко вдохнул и выдохнул, чтобы восстановить дыхание. Вот так, уже лучше. Такую дозу адреналина я давненько не получал. Я тихо засмеялся, упершись руками в колени. По крайней мере, остался жив, уже хорошо. Вздохнув последний раз, я подрубил усиление и помчался в сторону дороги, которая виднелась из кустов. В 3 прыжка я перескочил через дорогу. Выбрал это место не просто так. Именно здесь заросли оказались гуще всего. Даже если бы снайпер меня заметил, то он бы ничего не успел предпринять. Дальше помчался к предполагаемому месту лёжки снайпера. Если он не дурак, то уже собрал свои манатки и улепетывает со всех ног. Ну а мне остается надеяться, что смогу зацепить его коллекционером. Вариантов, в каком направлении ловить ублюдка, у меня не так много, а точнее, всего один. Я бежал по направлению, которое указал мне страж. И не прогадал, попалась гнида. Он действительно ломился со всех ног в противоположную от дороги сторону с винтовкой наперевес. Мне в очередной раз повезло. Если бы он ее сбросил, то я бы не успел зацепить его коллекционером. Я сжал кулаки от злости. Мне нужна сила. Я не могу каждый раз уповать на удачу. Магистр земляной стихии с даром маскировки. Убойное сочетание. Теперь понятно, почему он выбрал профессию снайпера. С такими данными он бы мог просто залечь под землей, и его бы никто не нашел. Почему же он решил отступать? Сработал инстинкт самосохранения. Все пошло не по плану. Промахнулся несколько раз и понял, что превратился из охотника в жертву. Вариантов великое множество, но я знаю одно. Он очень силен и опытен. Я должен быть вдвойне осторожен, подбираясь к нему. Он как будто услышал мои мысли. Резко остановившись, вскинул свою снайперскую винтовку в мою сторону и начал водить ей, словно жалом скорпиона перед атакой. Хорошая интуиция. Был бы чуточку быстрее, тогда бы заметил меня, а так я с легкостью укрылся за стволом ели. Нет, так просто ты от меня теперь не отделаешься. Пока мы оба стояли, у меня появился шанс получше рассмотреть своего противника, который, как я и предполагал, оказался очень непрост. При помощи своего дара он в буквальном смысле сливался с местностью, что делало его практически невидимым. Артефактные кольца и амулет — все на защиту. Ценит свою жизнь, в отличие от меня. Что мне мешало нацепить еще парочку? В сумке таких с десяток. Повезло, что оружие простое, усилены только патроны. Снайперская винтовка, пистолет и стандартный боевой нож. Защита минимальная. Любит передвигаться налегке, так же, как и я. Убедившись, что поблизости никого нет, он опустил винтовку и побежал дальше. Гоняться за ним по лесу мне не улыбалось. Выпив эликсир восстановления и достав боевой нож из ножен, я врубил усиление и бросился в атаку. Я понимал, что просто так достать этого засранца у меня не получится. Он полон сюрпризов и наверняка защищен от любых видов атак. Значит, я буду его щупать до тех пор, пока не найдется брешь. Подобравшись на расстоянии броска ножа, я резко остановился и, затаив дыхание, метнул его за лезвие в противника. Раздался звон металла. Энергетическое поле в форме яйца, которое защищало снайпера от физических атак, вспыхнуло синим светом и начало разрушаться. Я оказался прав. Просто так к нему не подобраться, вот только ножа у меня больше нет. Зря отдал его мелкому. Сейчас бы добил его вторым броском. А так, мне пришлось кувырком уходить от выстрела из снайперской винтовки. Боец не растерялся ни на секунду. И в тот момент, как нож достиг энергетического щита, он уже был в полгоборота от меня. Промах. Теперь винтовка ему не поможет. Поднявшись на одно колено, создаю ледяной осколок размером с патрон и щелбаном с усилением отправляю его в противника. Между нами не больше 10 метров, и мне жизненно необходимо сбить его защиту любой ценой. Посмотрим, получится ли это сделать таким образом. Вот только он оказался совсем не дураком. В момент моей атаки он взмахнул рукой, и между нами вырос острый пик скалы, метров 5 в высоту, который укрыл его не только от атаки, но и от моих глаз. «Зараза!» «Не знал, что ты такой шустрый, Олег», — раздался голос из-за скалы. «Столько патрон на тебя извел, а ты все еще живой. Почувствовал опасность и теперь пытается завести со мной разговор, чтобы заболтать». «Очень умно». Вижу через коллекционера, как он пытается обойти меня с левой стороны. Медленно крадется боком, винтовка на изготовке. «Неужели не признал?» Спросил я с ухмылкой, также медленно отступая в противоположную сторону. «Признал, еще как признал и тебя, и Тимура», с ехидством ответил он мне. Ответил и резко выпрыгнул из-за скалы в надежде меня обнаружить. Вот только я уже находился с другой стороны. Жаль, что не успел достать его в момент прыжка, чуть-чуть времени не хватило. Теперь уже не получится, отвлекся, чтобы подобрать свой боевой нож. Придется ждать новой возможности. А зачем тогда стрелял? Я решил продолжить разговор. Взял и прикончил Тимура. Прямо в голову. Как арбуз разлетелось. Нехорошо вышло, даже родственники теперь не опознают. Нехорошо вышло, он согласился. Таков приказ. Приказ. Спросил я с сарказмом. Какой исполнительный у меня коллега? А не боишься, что они и тебя таким приказом грохнут? Вот так, давай, иди на мой голос. Противник развернулся и начал красться в обратную сторону. За время нашей беседы моя энергия практически восполнилась. Отлично, теперь можно и повоевать. Повернувшись к скале, я начал создавать что-то вроде небольших уступов, которые помогли мне вскарабкаться выше. Принимать на грудь выстрел из снайперской винтовки мне не очень хотелось. Это стопроцентная смерть. А вот попробовать напасть на него сверху, в момент, когда он выскочит из-за скалы, этот элемент неожиданности может сработать. Забравшись максимально высоко, так, чтобы он меня не увидел, я создал здоровенный каменный щит. Пригнувшись на корточках, я вцепился в щит двумя руками, чтобы он не упал раньше времени, и замер в ожидании, когда противник подойдет ближе. Надеюсь, этого будет достаточно. Боюсь. Он в очередной раз выпрыгнул из-за скалы и никого не обнаружил. «Не тех боишься!» Выкрикнул я уже после того, как скинул на него каменный щит, который буквально вбил в землю на треть очередное яйцо защиты. На этот раз от стихии земли. Отразив атаку, защита вспыхнула слегка желтоватым светом и начала распадаться по тому же принципу, что и предыдущая, но это уже было неважно. Испугавшись атаки, он совершил фатальную ошибку. Он отпрыгнул в сторону, где я его и настиг, прыгнув сверху. Мы повалились на землю. В последний момент ему все же удалось избежать удара боевым ножом. Подставив под удар свою винтовку, он силился откинуть меня назад, чтобы убрать от лица нож, которым я целился ему прямо в глаз. «Может, договоримся?» Процедил он сквозь зубы. «Нет времени», я хищно улыбнулся и, врубив усиление, довел дело до логического конца, а затем откинулся на спину, тяжело дыша. «Все», — отстрелялся, ублюдок. Я засмеялся. «Какой же я слабак. Раньше я мог разобраться с таким индивидом за считанные секунды. Просто бы выжег весь лес в округе и поджарил его к чертовой бабушке. Ни одна защита бы его не спасла. Да что там лес, достаточно было бы выдержать всего лишь один выстрел из его винтовки, и он труп. Нашпиговал бы его всей таблицей химических и магических элементов. И дело с концом. Взглянув на время, я скривился. Скоро экзамен, надо заканчивать здесь и дуть в учебный корпус. Акробат уже должен был добраться до интерната. Конечно, если его по дороге не пристрелили или не сожрали. Надо было направить с ним еще несколько парней для надежности и выдать хоть какое-то оружие. Все-таки плохой из меня спасатель. Не привык я заботиться о других. Всегда думал только о своей шкуре, ну и еще о шкурке своей симпатичной сестренки. Интернат. Кабинет директора. Карский продолжал разлеживаться на кожаном диване в кабинете директора. А директор, хлопнув очередную дозу коньяка, откинулся на спинку кресла. Его наконец-то отпустило. Действительно, начал он размышлять вслух, чего боятся кучки егерей. Что они нам сделают? Пусть лазают по своим сраным пещерам сколько хотят, а потом проваливают из моих владений. Заложив руки за голову, он стал разминать себе шею, подумав о том, что надо бы сегодня немного отдохнуть. «Мариночка», он обратился к своему секретарю, нажав на артефакт, который их связывал, «Радость моя, закажи нам отель и праздничный ужин в придачу, сегодня я не поеду к жене. Устроим себе небольшой праздник, что ты на это скажешь?» Услышав такой деликатный разговор, Карский скривился. Он бы предпочел не слушать, как лобызаются старики между собой в его присутствии. Но директору этот факт был абсолютно неинтересен, он уже витал в облаках, тиская свою секретаршу. «Константин Карлович, вы знаете, я всегда к вашим услугам». Она обратилась к нему официально. Все-таки в кабинете находился Антон, которого она всегда побаивалась. Ни один ученик в интернате не позволял себе такого хамского поведения с начальством. Значит, он имел на это право. Именно так она рассудила для себя эту ситуацию и держалась от него подальше. Она понимала, что ее прихлопнуть не составит никакого труда. «Ой, а куда же мы поедем?» Она встрепенулась. «Зайка моя, что за дурацкий вопрос?» «Туда же, куда и обычно», — начал раздражаться он. «Так а нету больше отеля то, сгорел, еще вчера», — сообщила она ему неприятную новость. «Как сгорел?» Он удивился. «Они там совсем уже, что ли?» «Согласна, вчера такое было, бандиты чуть ли не полгорода разнесли, а в газетах «Рыбка моя», он ее перебил, «Займись лучше номером и закажи его в другом отеле», сказал и отключил внутренний артефакт связи. Он, конечно, любил щипать за попку свою секретаршу, но на этом все. Он предпочитал, когда она молчит и занята приятным для него делом, а не вот это вот все. Ты тут совсем уже плесенью покрылся, что ли? Удивился Антон. Баба твоя дело говорит. Вчера косой отличился. Ловил чьих-то детишек по всему городу. Плевать я хотел, главное, чтобы не наших, раздраженно ответил директор. Ты так и будешь здесь ошиваться. Он обратился к юноше на диване. Алкоголь и отступивший на время страх сделали его намного храбрее. Это все еще мой кабинет. Твой тут только песок, дедуля. Антон рассмеялся. Все шутки шутишь. Смотри, доберется до тебя Донской, тогда и я посмеюсь. Он не остался в долгу. А может, мне ему подсобить. С тех самых пор, как Дмитрий набрался смелости угрожать столичными дознавателями, он следил за его успехами. Мелкий поганец уже умудрился сдать два экзамена, надрал задницу нескольким баронам и утер нос Карскому. Эх, надо было продать его Антону. Хотя, нет, он же у нас аристократ. Жалкий, мелкий, но все же аристократ, который всегда, и что самое главное, вовремя оплачивал чеки. К тому же, вел себя всегда тихо. С чего вдруг такая метаморфоза? Из забитого слюнтия вдруг превратился в перспективного мага. Такое бывало только в сказках. Может, он скрывал свою силу. Доберется. О чем ты, старче? Антон отмахнулся от него. Для этого урода все уже готово. Отправишь его туда, и дело с концом. Несмотря на то, что Антон был уверен в успехе своего плана на все 100%, директор относился к его словам с толикой недоверия. В конце концов, он тоже рисковал, участвуя в этой расправе. За 5 лет он не видел ни одного ученика, кто бы мог так долго противостоять Карскому. А Донской смог, сам, без чьей-либо помощи и поддержки. «Отправлю, куда я денусь», — сказал он и нахмурился. Он вспомнил, как отчаянно нуждался в работе и деньгах. Как ему, юному магистру, предложили должность директора интерната для одаренных детей в обмен на некоторые услуги. Тогда он был готов на все, лишь бы выбиться в люди. И к чему все это привело? Попал в капкан рода Карских и теперь вынужден служить им до конца жизни. Тьфу! Пока он рассуждал, на улице послышался шум от двигателя автомобиля. Так быстро? Он цокнул языком и закатил от недовольства глаза. По дороге к административному зданию вновь мчался броневик егерей с этой дрянной девкой во главе. «Выметайся!» Он повысил голос на Карского и пояснил. «Сейчас Дандевиль опять начнет мне мозг сношать. Так ты бы ее задобрил», — ответил Антон, вставая с дивана, «всяко лучше твоей секретутки. Или хочешь, я попрошу наших друзей о них позаботиться». Он остановился у входа, ожидая ответа. «Сдурел совсем». «Она под Громовым», — возмутился он. «Проваливай», — говорю, — «сам разберусь». Отправлю ее на копье в Угриву, там десятки пещер, пусть развлекается. Как знаешь, Карский пожал плечами. Постой, Антон уже успел приоткрыть дверь кабинета, но Константин Львович окликнул его. А ну-ка, иди сюда, посмотри, что там происходит. Глава 5. Интернат. Кабинет директора. Продолжение. Навстречу броневику бежала встревоженная толпа учеников. Юноши и девушки размахивали широко руками и что-то кричали, требуя от водителя немедленно остановиться. А когда тот ударил по тормозам, облепили кабину, стуча по капоту и дверям руками. Даже в кабинете директора был слышен гул толпы. «Что, черт возьми, там происходит?» — вскрикнул директор и кинулся к внутреннему артефакту связи. «Охрану! Дружинников! Всех, кого найдешь! Немедленно ко мне!» «Константин Львович, что случай? Немедленно, я сказал». Проорал он в артефакт и вырубил связь. «Тупая курица. Как только все выясню и разберусь, сменю ее на хрен». «Мне пора», — Карский ломанулся к выходу. «Постой». Директор попытался его остановить, но тот его даже не слушал. Распахнув дверь, он умчался в коридор. «Паскуда!» — выкрикнул Константин Львович и прилип к окну. Перепуганная секретарь, заглянув в кабинет, решила не рисковать своим здоровьем. Она понимала, что сейчас ее любопытство может стоить ей карьеры. Прокравшись на цыпочках, она аккуратно прикрыла дверь и вернулась на свое место. Через маленькую щелку в жалюзи Константин Львович нервно наблюдал за обстановкой на улице перед административным зданием. Чтобы хоть как-то себя успокоить, он начал грызть ноготь на большом пальце правой руки, но это слабо помогало. Он опять оказался в ситуации, в которой ничего не понимал. «Карский, выродок, это наверняка его рук дело», — пробормотал он себе под нос. Он наблюдал, как Анастасия вместе с егерями выскочили наружу и пытались успокоить толпу учеников вокруг себя. А потом толпа немного расступилась, и к ней пропустили какого-то юношу. «Кто это?» «Кто?» Он сжал в кулак несколько металлических жалюзи с такой силой, что они слиплись между собой. Так, стерва засуетилась и начала отдавать приказы. Что он ей сказал? «Мне нужны подробности». Директор резко повернулся и побежал к выходу. Ждать, когда сюда прибудут подчиненные, он не мог. Оттянув галстук, чтобы легче дышалось, он спускался по лестнице на первый этаж. Ему стало очень душно, алкоголь начал давить на виски и сушить губы. К тому моменту, как он спустился на первый этаж, то дышал так, что казалось, задохнется. «Свалил!» Он силой отпихнул ученика, который припал к фонтанчику с водой, что стоял в холле. Ему было наплевать, что эту сцену увидело множество других учеников, которые могли потом пожаловаться своим родителям. Сейчас самое главное — добраться до этой стервы и выяснить, что там происходит. Напившись вдоволь воды и кое-как отдышавшись, он поспешил на улицу. Навстречу ему бежал один из охранников интерната. «За мной!» — рявкнул он, указывая рукой направление. Охранник кивнул серьезным лицом и пристроился следом. Он же не дурак, лезть на рожон. Он видел броневик егерей и гомонящую толпу учеников рядом с ним. Дураку понятно, что начальник направляется туда. Он вздохнул, понимая, что зря ответил по артефакту связи. Что ему стоило потом соврать? Сказал бы, что сидел на толчке, и все. А теперь неизвестно, что будет, похоже, дело серьезное. Чертовы мелкие засранцы. Что они там устроили? Бормотал директор себе под нос. У меня слишком мало сотрудников, чтобы в случае чего дать им отпор. Он так спешил, что чуть не навернулся, споткнувшись о порог на входе. Ему повезло, что навстречу шло несколько учеников, им удалось его удержать. «БЛ% собака». Только и вырвалось у него из уст. Он злобно зыркнул на парочку и, вырвав из их рук свои, поспешил дальше, оставив удивленных учеников позади себя. Охранник только развел перед ними руками. Мол, извините, шеф спешит. Константин Львович пребывал в таком бешенстве, что даже не заметил, как основные действующие лица запрыгнули в машину и дали по газам, оставив его и остальных учеников позади. «Стоять! Я приказываю!» — завопил он, увидев, как броневик удаляется. Он бежал следом с вытянутой рукой вперед и продолжал кричать, но его и до этого никто не слышал. Повернувшись, он подбежал к одному из учеников и начал его трясти за лацкан пиджака. Что происходит? Он орал ему прямо в лицо, а бедному ученику ничего не оставалось, как съежиться в его руках. «Господин! Господин директор!» Охранник пытался привлечь внимание руководства. Он попытался оттащить безумца от ученика, но тот вцепился как клещ. Приложив еще больше усилий, все-таки удалось это сделать. Правда, лацканы пиджака остались у директора в руках, а юноша в ужасе побежал прочь. «Господин директор, придите в себя», — сказал охранник уже более спокойным голосом, но из рук того не выпускал. Константин Львович тяжело дышал и смотрел безумными глазами вслед удаляющемуся броневику. Он уже понял, куда они направились. Карский, сучий потрох. Он сжал кулаки с такой силой, что чуть не проткнул себе ногтями ладони. «Объявляй общую тревогу», — приказал он, повернувшись к охраннику. «Будет сделано», — тот не стал спорить и, достав артефакт связи, начал вызывать базу. «Выходит, Антон все это время пудрил мне мозги». Пока охранник отвлекся, он побежал к ученикам, которые стояли недалеко от лестницы в административное здание. Рассказ учеников добавил уверенности в том, что все пошло, мягко говоря, не по плану. Они рассказали, что в интернате объявился юноша, весь побитый, в разодранной ученической форме и крови. Он утверждал, что его и еще несколько десятков учеников удерживали в одной из пещер, недалеко от интерната. Но какой-то боец, похожий на городского стража, помог им освободиться и повязать учеников, которые взяли их в заложники. А тут как раз и егеря так удачно объявились. Вот они всей толпой и побежали к ним, чтобы все рассказать и попросить помощи. Егеря вызвали подкрепление и вместе с тем учеником направились в пещеру, где их ждут остальные пленники. Не может быть, Константин Львович скорчил ошарашенное от таких новостей лицо. Какой ужас! В первую очередь, надо было доложить мне. Он стал их отчитывать. А про себя подумал, что ему и его карьере настанет конец, если он немедленно что-нибудь не предпримет. Что-то, что поможет свалить всю вину на кого-то другого. Но на кого? На Карского? Он подозревал, что когда-нибудь этот день настанет, но чтобы вот так, стремительно, а самое противное в этом было то, что он никак не мог повлиять на ситуацию. Если бы там оказался один ученик, он бы справился. Чертовы ублюдки! Он даже не подозревал, что учеников где-то держат, прежде чем куда-то увезти. Дилетанты! Собрали целую кучу. Это же сколько недель им понадобилось. И главное, зачем? Почему именно здесь? Неужели не нашлось другого места? Десятки учеников, да его же разорвут на части. Неужели остается только плыть по течению и пытаться увернуться от всех обвинений в свой адрес? Нет, этого недостаточно. Если я пойду ко дну, то все они пойдут вместе со мной. Приняв волевое и очень опасное решение, он побежал обратно в кабинет. Времени до экзамена по географии оставалось все меньше, а у меня еще куча дел. Страж загадил всю машину своими мозгами, так что заметать улики не имело особого смысла. Я просто оттащил то, что от него осталось, в ближайшие кусты, и все. Машину я тоже не стал трогать, хоть и был такой соблазн. Не на своем же горбу таскать трофеи, которых у меня становится все больше и больше. Но, боюсь, что эту машину могут узнать на пропускном пункте, и тогда у меня начнутся очередные неприятности. Нет, уж лучше я припрячу свои пожитки где-нибудь в этом лесу, а когда совсем разберусь, перетащу их или к себе в комнату, или сразу в квартиру. Деньги у меня какие-никакие уже имеются, потому арендовать квартиру или дом около въезда в центральную часть города я мог себе позволить. Да и в центральной тоже, но идея каждый раз мелькать на пропускном пункте, когда мне куда-то нужно, не нравилось. Да и Громов никуда не денется. Будет шерстить меня на постоянной основе. Подхватив сумки, я побежал к снайперу. Это последний пункт назначения, таскать тяжелую снайперскую винтовку туда-сюда я не собирался. Мы достаточно удалились от дороги, когда я за ним гнался. Так что по моим следам никто пойти не должен. Обшарив его труп, я удивился. Я рассчитывал найти артефакт связи, по которому он получил приказ, но его не оказалось. Странно, может, скинул по дороге. Или его и вовсе не было. Тогда, что же выходит? Он получил устный приказ и пошел его выполнять. Как же все запутанно. Трофеев с этого товарища оказалось прилично. Похоже, он очень сильно уважал артефакты на защиту. Каких тут только не было. Я взглянул на амулет, руна которого оказалась неактивна, так же, как и мой слот с даром мимикрии. Понятно, это многоразовый амулет защиты от физических атак, который, по-видимому, заряжался энергией. Полезная штука. Я попробовал влить в него немного энергии. Получилось. Вот только с моими запасами я буду этим заниматься неделю, а может, и целый месяц. Кольца с защитой от земляной магии я не нашел. Скорее всего, оно оказалось одноразовым и рассыпалось в прах, как только защита сработала. Не знаю почему, но я был уверен, что все кольца у него такие же одноразовые, как и те, что мне достались от остальных стражей. Я сгреб все в кучу и отправил в сумку, а еще туда отправились. Пистолет с двумя обоймами, 5 метательных ножей с перевязью, несколько светошумовых и обычных гранат, патроны к снайперской винтовке. Сама винтовка, понятное дело, в сумку не поместилась. Взяв флягу с водой, я вдоволь напился и постарался лечь на землю как можно удобней. Даже соорудил себе импровизированную подушку из разгрузки. Мне предстояло пройти через самое сложное. По логике, я понимал, что обратное превращение будет таким же болезненным, поэтому постарался подготовиться по максимуму. Глубоко вдохнув и выдохнув несколько раз, я сконцентрировался на дары и активировал отмену. Сработало, но не так, как я ожидал. Да, было больно, но не так, как в первый раз. Я в буквальном смысле сдувался как шарик. Мои конечности, мышцы и все остальные части организма приобретали прежний вид. Вот где происходили настоящие чудеса. Что же это за твари такие? И сколько их прячется под личиной обыкновенных людей? А ведь он был не простым человеком с улицы, а дознавателем в городском отделении стражей. И найти их никто не сможет, кроме меня или другого мага с похожим даром. По крайней мере, я был уверен, что мой дар по-прежнему встречался достаточно редко в этом мире. Прислушавшись к своему организму, я понял, что процесс обратного превращения завершился. Впредь буду думать головой, в кого собираюсь превращаться. Похоже, чем меньше изменений предстояло пройти организму, тем менее болезненным будет процесс. Поднявшись, я посмотрел на труп снайпера, в котором по-прежнему находился дар маскировки. А затем на слоты коллекционера, все три из которых сейчас были заняты. Остался только ты. Что делать? Давненько я так не рисковал. Дар маскировки на дороге просто так не валялся, это очевидно, и мне бы он очень пригодился. Поэтому вариант оставить его здесь и забыть, отметился сразу. Решено, я смирился с тем, что мне все-таки придется пойти на риск. Взяв в руки боевой нож, я сосредоточился и перекинул в него дар усиления, как наименее ценный из всех трех, которые у меня находились в данный момент. Расстаться с мимикрией сейчас я был не готов. Кто знает, может, эта тварь пробралась в этот мир в единственном экземпляре. А вот дар усиления не такой уж и редкий. Правда, без него мне пришлось бы не сладко. В любом случае, перенос работал как надо, и я, приложив руку к телу, благополучно забрал себе маскировку. А потом таким же способом перенес его в свой родовой перстень. Гениальное решение, которое пришло мне в голову после того, как я обратил внимание на перстень. Теперь маскировка будет всегда при мне. Никто не рискнет просто так позариться на родовой перстень, который сейчас немного мерцал на моем пальце. Я улыбнулся, взглянув на сумку, в которой находились 4 родовых перстня, что я снял с аристократов. Никто, кроме меня. Вот только осталось разобраться, как эта маскировка работает и сколько жрет энергии. Хоть у меня и увеличилась энергия в 2 раза, но я по-прежнему опасался за перерасход, который гарантированно отправит меня на тот свет. Увы, даже с таким кольцом мои силы не превосходят сил обычного одаренного ученика. Вернув усиление на прежнее место, я по-быстрому переоделся в более-менее подходящую форму, которую изъял у подонков, и, подхватив сумки с винтовкой, поспешил к интернату. Вариантов, где бы я мог спрятать свои трофеи, у меня не было. Поэтому я ограничился первым попавшимся бревном. Уложив сумки в небольшую яму, я забросал их мхом и листвой, а затем положил бревно сверху. Этого достаточно. Да и найти такой схрон для меня не составит проблемы. Такую кучу артефактов я не пропущу. Вот теперь точно все. Надеюсь, для меня эта история не выйдет боком. Прогуливаясь до своего общежития, я заметил, что ученики буквально гудели от новостей. Они собирались в кучки и активно дискутировали на тему сегодняшних событий. Прикиньте, а за главного у них был Митяй, вот тварина, сокрушался один. Глебов, что ли? Уточнил второй. Он самый. Иди ты, я тебе не верю. Он же аристократ, зачем ему это? Вступил в разговор третий. А мне откуда знать? Совсем аристократы очешуяли. Мой отец давно говорил, что их всех пора на вилы. Совсем нас за людей не считают. Верно, задолбали, суки. Выходит, оба акробата справились со своими задачами, зря я боялся. Возможно, я бы им даже премии выписал. Вот только они бы не попали в плен, если бы изначально меня слушались. А так, пусть радуются, что остались живы, или что там с ними хотели сделать. Представляю, какой вой поднимется, если это дело пойдет дальше интерната. Но что-то мне подсказывает, что ничего из этого не выйдет. здесь замешано слишком много непонятных структур. И аристократические рода, и городская стража, и администрация интерната. Найдут крайних и отправят их на виселицу, а от остальных откупаться, тут к гадалке не ходи. С одной стороны, это печально, ведь виновники уйдут от ответственности, а с другой, многие из потерпевших получат приличные деньги, которые помогут им в дальнейшей жизни. О справедливости в этом мире, да и в моем тоже, речи не идет от слова совсем. Утопия для дураков, которые наивно верят в светлое будущее. Вот только это будущее кем-то откладывается на постоянной основе. Сходив в душ, я как будто заново родился. Какой же это кайф, лежать на постели и ничего не делать. Жаль, что за последние дни мне так и не удалось ни разу по-человечески отдохнуть. Но ничего, рано или поздно я разгребу все кучи дерьма и отправлюсь в отпуск. Я рассмеялся. Наемный убийца, который всю жизнь прятался за заказами, лишь бы не жить жизнью обычного обывателя, рассуждает о том, как он будет нежиться на пляже в обнимку с красотками. Раньше мне такое могло причудиться только в страшном сне, а сейчас вроде ничего, даже интересно, как это жить настоящей жизнью. Выходит, что наше с Дмитрием слияние оказало на меня намного больше влияния, чем я изначально думал. Взглянув на часы, я поморщился. Эти долбанные экзамены, зачем они мне вообще нужны? Ну, получу я документ об окончании интерната, и что? За время этой беготни я совсем позабыл, зачем хотел получить аттестат. А ведь и правда, я же хотел попробовать пожить нормальной жизнью. Правда, пока это очень слабо у меня получалось. И опять всему виной мой статус. Даже титул барона едва спасал от борзых аристократов и городской стражи. А статус самого слабого ученика в интернате все только усугублял. Да, мне удалось повернуть стрелку в другую сторону, но в итоге я слишком перестарался, и теперь меня считают за маньяка-убийцу. А где же эта золотая середина? Ее почему-то не оказалось в списке. Одевшись, я прикрепил к поясу ножны со стихией огня, они идеально подошли для боевого ножа, который мне достался от снайпера. Все-таки он оказался лучше остальных, и я решил оставить его себе. Еще я взял парочку метательных ножей и сумку с новыми эликсирами, которые мне достались от стражи. Остальные требовали тщательной проверки, но думаю, и этого мне хватит на крайний случай. В конце концов, вступать в конфликты или геройствовать я больше не собирался. Генрих Михайлович уже ожидал меня в аудитории. Высокий худощивый мужчина средних лет сидел в кресле и читал газету. «Есть что-нибудь интересное?» — спросил я, обратив на себя внимание. Генрих Михайлович слегка отвернул газету, чтобы посмотреть, кто его побеспокоил. Донской, он узнал меня. Ничего, чтобы касалось моего предмета. Хотя, какая, собственно, разница? Ведь скоро нам всем наступит конец, заинтриговал меня преподаватель. Он аккуратно сложил газету, закинул ногу на ногу и продолжил. А знаешь почему? Спросил он у меня. Потому, что наша империя теряет земли. Попытался ответить я. Кажется, экзамен уже начался. Генрих Михайлович любил философствовать, правда, исключительно по профилю своей профессии, или, как он считал, призвания. «Молодец, не ожидал от тебя такого быстрого ответа», — похвалил он меня и начал покачивать ногой. Дмитрий заметил эту особенность на третьем году. Преподаватель всегда так делал, когда ему нравился ход беседы. Некоторые ученики тоже замечали и таким образом понимали, какие темы стоило затрагивать, а какие — нет. А может, он делал это нарочно, чтобы им помочь. А знаешь ли ты, Дмитрий, где именно мы их теряем? Я об этом вам рассказывал. Он прищурился. Вот гад, а не мог спросить у меня что-нибудь полегче? Откуда мне знать? И подкупить его не получится, слишком гордый. На востоке и северо-востоке империи. Конспиролог из меня не очень. Я не смог сдержать виноватую улыбку. Верно. Он тоже улыбнулся. Здесь у нас имеются проблемы. А еще где? Везде, уже более серьезно ответил я. Сначала я хотел ответить более грубо, но потом до меня дошло, что конкретно он имел в виду. Система фортов, которую мы обсуждали с Замойским, была настолько неидеальна, что за одну волну империя могла потерять чуть ли не целую область. Часть земель в итоге удавалось отбить, но так было далеко не всегда. Армия не резиновая и не всегда успевала сделать это вовремя. А потом это становилось уже не так актуально. Люди разбредались по другим городам и областям, и обратно их уже просто так не заманишь. А значит, и ресурсы на освобождение таких территорий переставали тратиться. Получался некий замкнутый круг. «Надо же!» — он хмыкнул. «А что ты скажешь? Боюсь, что он больше ничего не скажет». В аудиторию ворвалась Анастасия. «У нас нет на это времени». «На каком основании вы врываетесь?» — Генрих Михайлович попытался ей возразить. На основании вот этого она ухмыльнулась и показала серебряный значок на своей груди. «Экзамен окончен, ставьте свою писульку, и мы уходим, глава 6, позерша», я пробубнил себе под нос. Внешний вид Анастасии с прошлого раза претерпел значительные изменения. Теперь она щеголяла в темно-синем кожаном доспехе, чем-то похожем на дамский корсет, и такого же цвета юбки. На этот раз юбка была чуть длиннее, чем шорты, и заканчивалась чуть выше колен. Металлические щитки на плечах и животе содержали в себе защитные руны. Я присвистнул про себя. Да она буквально облеплена артефактами. Кольца, серьги и амулет, два меча и несколько метательных ножей, пистолет, обоймы и пули, не удивлюсь, если я что-то пропустил. Вся броня и оружие содержали в себе руны, большинство из которых я даже не видел. Остальные егеря в ее команде и половины от всего этого не имели. Забавно, тогда мне казалось, что у них очень крутое обмундирование, а в итоге они практически ничем не отличались от стражей, которых я прикончил. Разве что мечами и амулетами. Генрих Михайлович вновь хотел возразить, но я успел подсунуть ему бумагу с ручкой. Посмотрев на меня, он нахмурился, ну а я развел руками. Мол, сами понимаете, дела особой важности. «Пожалуй, я могу вас отпустить», — преподаватель сдался. «Вы, Дмитрий, достаточно точно уловили всю опасность текущего положения, а значит, не допустите ошибок при выборе своего дальнейшего пути», — заключил он. «Очень надеюсь, что это не шутка и случилось что-то действительно важное». Сказав это, он посмотрел на Анастасию, но та лишь улыбнулась в ответ. Так вот к чему он меня хотел подвести в итоге. «Не суйся, как говорится, в воду». Увы, но именно это я и собирался сделать сразу после того, как выпущусь. Так что наш разговор все равно не имел никакого значения. А вот прошлый Дмитрий, вполне возможно, к нему бы прислушался. Подписав обходный лист, мы попрощались и вышли из аудитории. «Слушай, а давай заскочим еще в парочку аудиторий?» Я постарался сделать невинное лицо. «У тебя это здорово получается». «И не надейся». Она ухмыльнулась, сразу сообразив, о чем я говорю, у нас мало времени. «Ты же слышал, что произошло?» «Ты про похищенные?» Уточнил я. «Да, мы там были. Целая пещера, набитая юношами и девушками, она вмиг посерьезнела, ужасное зрелище. Им очень повезло, что кто-то решил вмешаться и помочь. Я бы лично казнила всех причастных к этому подонков. Вот как надеюсь, его наградят», ответив, я сглотнул и немного ослабил галстук. «Очень в этом сомневаюсь», она ухмыльнулась. «После того, как закончим с тобой, мы отправимся на его поиски. У нас приказ на его арест». Анастасия рассказала, что в интернат прибыла целая делегация из центрального города, как я и предполагал. Кругом носились стражи и охрана интерната, все кого-то искали, вели допросы и вскрывали комнаты подозреваемых. Суета стояла невероятная, даже арестовали секретаря директора по подозрению в пособничестве этим отморозкам. А вот директору удалось выкрутиться, он вошел в комиссию по расследованию. Кто бы сомневался, именно он выдал разрешение на досрочное завершение мной экзамена. Сказал, что безопасность учеников превыше всего, закончила она свой рассказ. «А чего же вы сразу не пошли по его следам?» Я удивился. «Тем более, если есть соответствующий приказ». «Шутишь?» Она посмотрела на меня, но не увидев понимания, продолжила. «Ждем специально обученных ищеек, территория слишком большая». «Понятно», я отвернулся и поморщился. «Черт, о собаках я как-то не подумал. Если они нападут на мой след, то я сильно рискую, оставаясь здесь. По-хорошему, мне надо свалить отсюда и не отсвечивать. Да и появляться исключительно на время экзаменов. Продам все трофеи, куплю новую пару артефактов связи, и если мне потребуется Толя, буду вызывать его к себе за пределы интерната. И интересная у тебя лиса. Она посмотрела на лацкан моего пиджака, на котором красовался герб рода. Есть такое, я улыбнулся ей, но больше не стал ничего добавлять. Да и что я мог добавить? Я даже не знал, чей это пиджак. Надеюсь, она не станет допытывать меня по этому поводу. Выйдя на улицу, я увидел все тот же броневик, который стоял прямо у входа в учебный корпус. Кабину со стороны водителя облепили ученики, которые пытались выяснить у того подробности поездки за похищенными учениками. Никак не успокоиться, Анастасия указала на учеников. Сначала выпытывали имена тех, кто похищал учеников, а теперь выпытывают, кто их спаситель. «Залезай», — приказала она, открыв дверцу кабины. «Ну что?» Водитель хлопнул меня по плечу. «Показывай дорогу». И мы поехали. Что-либо скрывать от них я не собирался. Но и подсказывать особо тоже. Пусть лезут в этот долбанный колодец сами. Мне сейчас не до него. Я думал над тем, поменялся ли мой запах при превращении в стража и обратно. Если он не менялся, то у меня точно большие проблемы. Расстояния здесь не такие большие, они управятся за пару часов. И тогда плакали мои трофеи. Остановились мы на дороге рядом с опушкой, на которой я очутился в этом мире. «Мальчики, на выход!» — скомандовала Анастасия. «И ты тоже!» — она обратилась ко мне. Егеря рассредоточились по округе и приготовились к битве. Кто-то передернул затвор автомата, кто-то вынул свой меч или шпагу. «Вы серьезно?» Я ухмыльнулся, глядя на них. Первое правило егерей — никогда не недооценивай противника, сказала она и достала один из своих мечей. Тут она права. Это я видел, что в радиусе 30 метров никого нет. А вот им об этом неизвестно. Интересная игрушка, я кивнул на ее меч. Магический. Парные мечи баланса, сообщила она название мечей. Достав второй, она резко крутанула ими, буквально прорезав воздух перед собой. Сделала она это с подозрительной легкостью. Изящные слегка изогнутые клинки из темной стали, замысловатым узором на лезвии и гардой из драгоценных металлов и камней. Один из них источал светло-голубую дымку, а другой — ярко-красную. «Алексей, как успехи?» Она обратилась к одному из егерей. «Пока все тихо», — сообщил он. Уловитель звуков, пояснила она мне, указывая на небольшую коробочку в руках у Алексея, слышал когда-нибудь о таком артефакте. Я ответил отрицательно. Уловитель звуков — основное оружие егеря, только с помощью него мы можем уловить даже самое слабое дыхание затаившейся в кустах или на дереве твари. Без него можно даже не пытаться. А почему вы не использовали их, когда на вас напали баблеры? Я припомнил ей историю с тварями-невидимками. Мы использовали, но твари оказались чуть больше кошек. Чем меньше тварь, тем сложнее настроиться на ее дыхание. Глава группы не придал значения таким мелким целям, за что поплатились все. А людей он тоже показывает. Решил уточнить я. Конечно, любого, кто издает какие-либо звуки. Но чаще всего мы настраиваем артефакт на повторяющиеся звуки. Выходит, артефакт видит не всех. Если кто-то может затаить дыхание на долгое время, то эта игрушка его не обнаружит. Полезные знания, на тот случай, если мне придется противостоять егерям. Наш действует на расстоянии 50 метров, но есть и более мощные. Она не стала дожидаться очередного вопроса от меня. 50 метров? Не так уж и мало. С таким артефактом можно с легкостью загнать любого зверя, твари, тем более человека из всех троих, люди самые медлительные. Конечно, если не обладают дарами на скорость. Я пошел вперед, к тому месту, где мы разделывали тварь. О чем и сообщил всем присутствующим. А то они на этой поляне проведут весь остаток дня, чего бы мне совсем не хотелось. Я, конечно, понимал, что твари очень опасные, один порез, и ты покойник. Но не мне же с ними драться. А может, они специально тянут время. Как говорится, перед смертью не надышишься. Я еще раз посмотрел на уловитель звуков и сплюнул. Анастасия приказала Алексею следовать рядом со мной. А все остальные егеря взяли нас троих в коробочку. Вот мы и пришли, я указал на пятно высохшей и местами почерневшей крови. Здесь она и валялась. Все замерли в ожидании ответа Алексея, и только после того, как он сказал, что все чисто, они разбрелись по округе, срубая кусты и ветки, все тщательно проверяя. Странно, нахмурилась Анастасия. Просто валялся. А в какой позе? Раны на твари имелись. На боку, безразлично отвотал я. Какая, собственно, разница? Большая рана сбоку, возможно, от нее она и сдохла. Я припомнил колодец и окровавленные доски, возможно, это сработает. Не говорить же им, как она на самом деле умерла. Разница есть, но если на твари была рана, значит, она здесь точно не одна. Боевая готовность, она отдала приказ. Логично, я цокнул языком. В итоге, им понадобилось еще около 15 минут, чтобы найти колодец, на котором кто-то уже успел заколотить крышку свежими досками. А вот это уже и мне стало интересно. Выходит, я оказался прав, и об этом месте знаю не только я один. Кто-то здесь был, видел, что произошло, не поленился и притащил новые доски. Егеря ходили вокруг старого колодца, а один из них даже на него присел. Они даже не собирались в него заглядывать. Удивительные люди. И что мне теперь делать? Рассказать им или оставить все как есть? А что там за доски? Я указал Анастасии на доски, которые кто-то оттащил в кусты. «Николай, проверь», — приказала она егерю, который сидел на колодце. Заметив край доски около кустов, я решил все-таки дать им одну подсказку. Сама мысль о том, что кто-то еще, кроме меня, знает, уже не давала мне покоя. Надо выяснить все здесь и сейчас, а потом забыть об этом месте навсегда. Следы крови Николай привлек к находке остальных. Получилось, я улыбнулся, довольный собой. Они быстро смекнули, откуда могли взяться эти доски и наконец-то заинтересовались старым колодцем. Николай, Григорий, Анастасия обратилась к двум егерям, давайте заглянем внутрь. Услышав приказ, парни подскочили к колодцу и попытались сбросить огромную крышку из досок с колодца, но у них ничего не получилось. Кто-то очень старательно, и что самое главное, намертво присобачил эти доски не только друг к другу, но и к колодцу. «Ломайте», — вновь приказала она. Взявшись за мечи, они начали рубить доски, и дело пошло. Уже через 5 минут в колодце зияла черная дыра. Заглянув внутрь, я, как и в прошлый раз, не увидел дна, несмотря на то, что теперь весь колодец был открыт и на улице все еще было достаточно светло. «Алексей», — Анастасия подозвала к себе егеря с уловителем звуков. «Что скажешь?» Поинтересовалась она. «Трудно сказать», — он нахмурился. «Есть подозрение, что это всего лишь капли воды. Слишком слабые сигналы. Мне бы спуститься чуть ниже». Один из егерей с огненной стихией сформировал на ладони огненный шар и запустил его вниз. Все прильнули к колодцу, чтобы посмотреть, как глубока кроличья нора. Огненный шар он запустил туда силой, так что летел тот намного быстрее, чем мой сгусток света в прошлый раз. Шар добрался до дна, прозвучал приглушенный хлопок от взрыва и вверх устремился черный краткодмок. «Ты что творишь? Идиот!» Выругалась на него Анастасия. А если бы там был газ, не подумал. Он скорчил провинившееся лицо и почесал бритый затылок. «Вода в колодце отсутствует», — сделал вывод Алексей. «Надо спускаться». «Хорошо», — согласилась с его выводами Анастасия, «начинаем подготовку к спуску». Оказалось, что в броневике имелось все необходимое снаряжение. Мощные артефактные фонари, которые работали на чистой энергии, две лебедки, тросы и крепления. Егеря нацепили на себя дополнительные пластины с броней и артефактные шлемы. На мой немой вопрос, Анастасия ответила просто. Шлемы давали возможность видеть в темноте. Эдакие приборы ночного видения местного разлива. У меня аж слюни потекли, а внутренний хомяк издал пронзительный писк. Хочу. Забавно, в прошлой жизни я так и не повстречал ни разу такого дара. Всю жизнь промчался с громоздкими и очень неудобными гаджетами, а здесь, вон, сколько угодно. Эх, я вздохнул, где же взять столько слотов в коллекционере и энергии, чтобы все они смогли работать. Прикрепив к колодцу лебедки по обе стороны, начали спуск. Первыми пошел Николай, в качестве провинившегося. Остальные долго над ним издевались, рассказывая, как ему отсекут причиндалы злобные твари, когда он повиснет на тросе внизу. По задумке, он должен прикрывать Алексея с уловителем звуков, который стартует за ним следом. «Пошел!» Анастасия хлопнула его по плечу, и он ухнул вниз. Николай только и успел крикнуть. «Мама!» А остальные опять заржали. Это оказался очередной розыгрыш. Через пару секунд лебедка стопорнулась и начался нормальный спуск. «Боже, за что мне достались такие идиоты?» Она закатила глаза к небу. Спуск занял несколько минут. По просьбе Алексея, лебедки несколько раз останавливали, и он проверял звуки. Спустившись на дно, они притихли, а затем послышался одиночный выстрел. «Вы двое! Быстро!» Она приказала другим егерям готовить лебедки. «Алексей! Как слышишь?» «Алексей!» Она попыталась связаться с ним через артефакт связи, но ответа не получила. Остальным уже не было так смешно. Подготовив лебедки и прикрепив тросы, они переглянулись, кивнули друг другу и прыгнули вниз. Наступили еще 3 минуты тишины. Мы пытались прислушаться к тому, что же там происходит. На грани слышимости происходило какое-то копошение, похожее на голоса, но на этом все, колодец слишком глубокий. Я задумался. Как же эта тварь умудрилась выбраться наружу? Она не только вскарабкалась по отвесной стене колодца, я обратил внимание на царапины на камнях, но и выломала достаточно прочные доски. Анастасия пыталась поочередно вызвать каждого из 4 егерей, которые туда спустились. И когда она уже собиралась сама туда отправиться, связь, хоть и очень плохая, проклюнулась. Артефакт связи завибрировал, и на связь вышел Алексей, который сообщил, что на дне колодца огромная пещера с 2 тоннелями. На вопрос, кто стрелял, он ответил, что Николай заметил движение в одном из проходов и открыл огонь. Больше они ничего не заметили. «Илья Григорьевич», она обратилась к водителю, «мы спускаемся». «Так что ты за старшего?» «Ждете нас в броневике, никуда не выходите». «Слушаюсь», подкрутив ус, ответил тот. «Пойдем, парень, не будем мешать профессионалам работать», обратился он ко мне. «Удачи», я искренне пожелал Анастасии. «Спасибо», она подмигнула мне и начала спуск. Не знаю почему, но мне стало как-то некомфортно отпускать ее туда одну. Нет, я, конечно, понимал, что вместе с ней там еще 5 мордоворотов, увешанных оружием, теперь уже по самую макушку. Но все равно, это же костяные трупоеды. Одно неловкое движение или царапина. И все, тебя уже никто не спасет. Дождавшись, когда они спустятся на дно колодца, мы направились к броневику. Все, что нам оставалось, так это ждать от них новостей. Так и знал, что там водились другие твари. Но как они там оказались? Я цокнул языком. Грамов, сволочь, грамотно меня развел. Почуял наживу. И вот, к вечеру уже будет подсчитывать барыши. Сколько там этих тварей? В этом колодце могут оказаться миллионы, если их там больше 10. Ладно. Я вздохнул, кто же знал, что так все выйдет. Надеюсь, они быстро там управятся, и мне не придется долго ждать. К тому же, я еще успею наверстать упущенное, главное, разобраться с текущими проблемами. «Пройдусь к колодцу», — сообщил мне Илья Григорьевич. Решил нарушить приказ главы группы. Его дело — мне плевать. Водитель вынул пистолет, отдернул затвор и вышел из машины. Сколько его не будет? 5 минут. Я потер руки. Воспользуюсь моментом и покопаюсь в броневике. Посмотрим, что тут у них есть интересненького. Я перелез через кресло в кузов и решил пошариться по разным ящикам, пока никто не видит. Но уже на втором полностью разочаровался. Ничего необычного найти не удалось. Всякий хлам, полезный в длительных поездках. Теплая одежда, спальные мешки, продукты и другие бытовые мелочи. Эликсиры меня порадовали больше, хоть кто-то их подписывал. Не забыли указать даже время действия. Здесь оказался целый арсенал. Комбинированные или универсальные, отдельно на восстановление или энергию, для усиления тела, скорости, магии. Одним словом, целый магазин ништяков. Я без какого-либо зазрения совести набил ими свою сумку. Взял по два каждого вида. Должен же я хоть что-то получить с этой поездки. На стенде с кольцами и амулетами меня привлекли амулеты с защитой от физических атак. Руна на них слегка отличалась от той, что была на амулете снайпера. Эти были намного меньше, скорее всего, они одноразовые. Но я все равно прихватил парочку, сразу нацепив один из них на себя. Хотел перейти к оружию, но послышались выстрелы. Машинально схватив автомат и прильнув к одному из окон, я увидел, как в мою сторону бежал испуганный Илья Григорьевич. Остановившись, он развернулся и сделал еще несколько выстрелов. Он почти добрался до кабины, когда на моем коллекционере показался знакомый силуэт.